Действительно, Комов, обвешанный футлярами, неловкой походкой, очевидно, у него затекли ноги, возвращался к кораблю. Время от времени он оборачивался, надо полагать, прощался с Пьером Александровичем, но самого Пьера Александровича видно не было. — Отбой, — сказал Вандерхузе. — Оставь все как есть и беги на камбуз. Приготовь что-нибудь горячее и подкрепляющее. Геннадий, наверное, замерз, как сосулька. Впрочем, голос у него довольный. Как ты полагаешь, Майка? Я мигом очутился на кухне и принялся торопливо готовить глинтвейн, кофе и легкую закуску. Я очень боялся пропустить хоть слово из того, что будет рассказывать Комов. Но когда я бегом прикатил столик в рубку, Комов еще ничего не рассказывал. Он стоял перед столом, растирая замерзшую щеку. На столе была расстелена самая большая и подробная карта нашего района, и Майка пальцем показывала ему те места, откуда высовывались давешние усы антенны. «Здесь ничего нет», — возбужденно говорила Майка. «Здесь мерзлые скалы, каньоны в 100 метров глубиной, вулканические пропасти и ничего живого. Я пролетала здесь десятки раз. Тут даже кустарника нет». Комов рассеянно благодарно кивнул мне, взял в обе руки чашку с глинтвейном, погрузил в нее лицо и стал шумно прихлебывать, покряхтывая, обжигаясь и с наслаждением отдуваясь. «И грунт здесь хрупкий», — продолжала Майка. «Он бы не выдержал таких сооружений. Это же десятки, а может быть и сотни тысяч тонн». «Да», — произнес Комов и со стуком поставил пустую чашу на стол. «Что и говорить, странно». Он сильно потер ладони. «Замерз, как собака», — сообщил он. Это был опять совсем другой Комов, румяный, красноносый, доброжелательный, с блестящими веселыми глазами. «Странно, странно, ребята. Но это еще не самое странное. Мало ли странного бывает на чужих планетах». Он повалился в кресло и вытянул ноги. «Сегодня меня, знаете ли, трудно удивить. За эти 4 часа я наслышался такого. Кое-что нуждается, конечно, в проверке, но вот вам 2 фундаментальных факта, которые, так сказать, уже теперь лежат на поверхности. Во-первых, малыш, его зовут Малыш, уже научился бегло говорить и понимать практически все, что говорят ему». Это мальчишка, который за всю свою сознательную жизнь ни разу не общался с людьми. — Что значит «бегло»? — недоверчиво спросила Майка. — После 4 часов обучения бегло? — Да, после 4 часов обучения бегло, — торжествующе подтвердил Комов. — Но это во-первых. А во-вторых, малыш пребывает в совершенной убежденности, что он... единственный обитатель этой планеты. Мы не поняли. — Почему же единственный? — спросил я. — Какой же он единственный? — Малыш совершенно убежден, — с ударением произнес Комов, — что кроме него на этой планете нет ни одного разумного аборигена. Воцарилось молчание. Комов поднялся. — У нас много работы, — сказал он. — Завтра утром малыш намерен нанести нам официальный визит.